Глава 17. Ступенька за ступенькой, и я спускаюсь в этот проклятый подпол. Сырость проникает в горло и легкие, и я с трудом сдерживаю кашель. Сердце колотится где-то в горле, грозя выпрыгнуть наружу от страха. В полумраке, подсвеченном тусклой лампочкой, висящей под потолком, глаз цепляется за мешковатую сумку, прислоненную к стене. Подхожу ближе, не дыша. Замок расстегнут. Заглядываю внутрь и замираю. Драгоценности. Я хорошо помню это колье в виде двух сплетенных змей. Оно продавалось в салоне Рустама. Колье с необычной формой и бриллиантов тоже. Несомненно, это они. Закрываю сумку, оставляя ее там, где нашла. Поднимаюсь обратно в дом, осторожно ступая, чтобы не привлечь внимание развлекающейся парочки. Теперь снова прикидываться спящей, хотя вряд ли я усну. Понимаю вдруг, что стало меньше думать о предательстве мужа, но это не значит, что я его простила. Завтра я должна бежать. Диана — единственная, на кого я могу положиться. Ее помощь — моя единственная надежда на спасение. Я верну свою жизнь, свободу и честь. И Артур заплатит за все сполна. Так и не сомкнув глаз, встаю рано и готовлю завтрак, на этот раз без гороха, никаких больше шуток с этими людьми. Все очень серьезно. Чем дольше я проведу в этом доме, тем сложнее будет отмыться от этой истории. Диана и Артур встают поздно, развлекались поди всю ночь. Ловлю себя на том, что в моих мыслях проскакивают нотки зависти. Между ними огонь, а между мной и Рустамом — лед. И от этого мне грустно. «Милый, я написала список!» Неожиданно говорит Диана, и я замираю. Неужели она приняла мою идею и готова помочь? Нужно съездить в город и купить все. Это срочно! Артур нехотя берет список, хмурится. «Но у нас есть продукты, мы же запаслись!» «У нас закончился стиральный порошок, айран и батарейки для моей бритвы!» Капризно тянет Диана. «Ты ведь не хочешь, чтобы у меня были колючие ноги?» Артур вздыхает, но соглашается. Вижу, как в его глазах мелькает раздражение. Он явно не хочет ехать в город и оставлять нас двоих. Внутри меня все ликует, но снаружи я стараюсь оставаться спокойной. «Ладно, я съезжу, а ты присматривай за Аминой». «Конечно, дорогой, мы пока уберемся к твоему приходу в доме. Уберусь отсюда я, это точно». «Приготовьте нормального мяса и никакого гороха!» Артур грозит мне пальцем. «После твоего кулинарного шедевра меня всю ночь пучило. Ди даже спать легла в другой комнате». «Угу. Что-то ты подозрительно тихая. Задумала что-то?» Артур касается моего подбородка и заставляет посмотреть ему в глаза. «Я плохо себя чувствую. У меня нет сил спорить». «Смотри мне, приеду, поговорим наедине. Я дал тебе достаточно времени, чтобы подумать». Диана бросает на мужа ревнивый взгляд. «Это хорошо. Надо ее как следует раздраконить, чтобы она помогла мне бежать». «Хорошо, Артур. А какой цвет нижнего белья ты предпочитаешь?» Он таращит на меня глаза, но отвечает: «Белый». Диана фыркает и закатывает глаза. Но Артур не замечает ее реакции. Он смотрит на меня и пытается разгадать, что я задумала. «Я это запомню», — отвожу глаза. «Ладно, я поеду тогда. Не скучайте тут». Артур треплет меня по щеке, как собачку, целует Ди и сваливает наконец. «Что это было?» — набрасывается на меня Диана. Пытаюсь его обхитрить, а он поплыл. «Ну уж, извини». В свое оправдание скажу, что твой муж никогда не увидит мое белье. Он мне и даром не нужен. Вот именно. Ди вихрем уносится куда-то, а возвращается с веревкой. Давай, свяжи меня. Все должно быть правдоподобно, иначе Артур меня убьет. Пошли в спальню. Иду за ней в полном шоке и привязываю ее к кровати. Теперь ударь меня, просит Диана. Все должно быть натуралистично, но я никогда не била женщин. Пати не считается, она толстая и слабочувствительная. Придется ударить, иначе Артур не поверит. Вздыхаю и легонько бью Диану по щеке. Удар получается слишком слабым, почти ласковым. «Сильнее же!» «Слушай, я не могу!» Вздыхаю. «Возьми что-то потяжелее и ударь меня в бровь, чтоб пошла кровь! А если я не рассчитаю удар или промахнусь?» «Не переживай, промазать невозможно. У меня ведь брови, как у Брежнева». Что правда, то правда. Беру со столика подсвечник и заношу над Дианой. Она зажмуривается, готовая к удару, и я опускаю руку. «Не могу, вот просто не приемлю насилия ни в каком виде». «Ну же, давай, тупая сука! Сделай это!» Подначивает меня девушка, и это срабатывает. «Прости меня!» Шепчу и опускаю статуэтку ей на лицо. Диана стонет от боли, из рассеченной брови течет кровь. Я в ужасе отшатываюсь, не веря, что реально причинила ей вред. Жизнь меня к такому не готовила. «Все нормально», — сквозь зубы произносит Ди. «Теперь вали отсюда и не попадайся нам больше на глаза!» «Спасибо тебе, Ди! Ты моя спасительница!» Порывисто обнимаю ее. «Уходи быстрее! Давай же! Калитка открыта!» Выбегаю из спальни и несусь к подвалу. Не могу уйти просто так. Я должна забрать то, что принадлежит Рустаму. Вешаю сумку себе на плечи на манер рюкзака. Прилегает плотно, неудобно, ну да ничего. Выхожу из дома и бросаюсь к калитке. И правда открытая. Выскакиваю на улицу и оглядываюсь по сторонам. Слава богу, у меня нет географического кретинизма, и я сразу понимаю, в какую сторону мне идти. Но пешком? Сколько же времени мне понадобится? Где гарантия, что кто-то не остановит меня, не отнимет сумку? Мой взгляд падает на двухколесный мотоцикл, прислоненный к дереву. На транспорте будет быстрее, но есть нюанс. Я не слишком хорошо вожу мотик. В детстве братья учили меня ездить на мопеде. Там вроде принцип езды одинаковый. Некогда думать, действовать. Сажусь на мотоцикл, завожу его ключом, торчащим в замке, и резко газую. Мотоцикл вздрагивает и срывается с места, едва не выронив меня. Черт, надо быть аккуратнее. Вжимаю сцепление, переключаюсь на вторую передачу. Рев мотора оглушает, но зато я чувствую, как скорость нарастает. Ветер свистит в ушах, слезы невольно наворачиваются на глаза. Стараясь смотреть прямо, сосредоточившись на дороге. Не верю, что все это происходит со мной. Улица аула кажется пустынной, но краем глаза замечаю движение. Машина! Инстинктивно пригибаюсь, надеясь, что меня не заметят. Женщина на мотоцикле — это поистине странное явление в здешних краях. За мной могут увязаться просто для того, чтобы развлечься. Мотор яростно гудит. Вырываясь вперед, каждая кочка отзывается болью в пояснице, но я не сбавляю скорость, время – деньги, а в моем случае, возможно, и жизнь. Впереди маячит поворот, притормаживаю, сбрасываю скорость, вхожу в вираж. Мотоцикл немного заносит, но я справляюсь с управлением. Кажется, я начинаю привыкать к этой бешеной машине. Не зря братья меня учили ездить на разных видах транспорта из скуки. Я хорошо усвоила уроки. Вижу знакомый ориентир, старую водонапорную башню. Значит, я на правильном пути. Тяжелая сумка оттягивает меня назад. Я почти не чувствую спины. Терпеть, Амина! Главное добраться до Рустама! Муж меня защитит и прикроет с угоном мотоцикла, потому что я в этом уверена на все 100. Впереди маячит дорожный указатель с названием населенного пункта. Я почти у цели, но вдруг вижу сотрудника ДПС, взмахивающего палочкой. Начинаю тормозить, но не справляюсь с управлением, вылетаю на встречку и переворачиваюсь на бок. Меня протаскивает по асфальту сумка, на горбу смягчает мое падение. Больно, но живая.